В общем, оказавшись дома, у меня возникло ощущение, что наоборот, вернулся с отдыха на работу, а не с небольшой войны, где последним боссом был противник уровня Биджу. Почаще что ли брать длинные миссии, Мизукаге сама, донесение из Анинокуни, распахнулась дверь в кабинете правителя Киригакури, но Сато появился пожилой мужчина в форме джонина, почти полностью седой, но еще сохранявший плавную походку опытного шиноби. «Что там, Итоши?» – спросил Каге, лишь скосив на мгновение взгляд черных глаз в сторону помощника, но почти сразу вернувшись к наблюдению тяжелых туч из широкого окна. Сильнейшие вспышки чакры, замеченные постом Киригакури, расположенным на территории страны Волка, и весьма схожие с применением биджудом джинчурики, весьма озаботили Мизукаге со старейшинами, вынудив послать несколько команд для выяснения обстоятельств. Конечно, даже в столь захолустных странах, как Анинокуни и Нуманокуни, примерно расположенные там, откуда были зафиксированы выбросы, имелись свои прикормленные разведкой осведомители, так как шиноби тумана нередко выполняли миссии для не имевших своих скрытых деревень стран и нуждались в надежной информации о происходящем там, но относительно недавно, регулярные сообщения агентов прервались без всякой видимой причины, вынуждая привлекать для выяснения регулярные силы. Команды смогли установить источник вспышек. На территории Анинокуни некоторое время назад появилось существо, называемое местными демоном, сопоставимое по силе с некоторыми биджу, и при поддержке местного клана ниндзя, взявшего власть в стране, бодро отрапортовал шиноби, 6 дней назад произошла битва сторонников данного существа с силами жречества Анинокуни при поддержке армии Нуманокуни, в результате которой демон был уничтожен. По силе равный биджу, вздернул брови третий Мизукаге, раскрывая обычно прикрытые глаза и разворачивая кресло в сторону подчиненного. Это точно, все три сенсора утверждают, что если демон и был слабее треххвостого, то ненамного, судя по остаточным следам чакры, уверенно кивнул пожилой джонин. Правда, его чакра, найденная на останках некоторых шиноби, отличается еще большей токсичностью, чем можно ожидать от биджу. Одна из команд смогла добыть образец, наткнувшись на странную каменную статую. «Отлично», — хмыкнул правитель скрытого тумана. «Что-нибудь еще известно? Не верится мне в победу местных вояк над существом с силой биджу, сколько бы их ни собралось. Ходят слухи, что им помогал шиноби Конохи, по внешнему виду очень похожий на Мизуно Сири. Мизукаге сама пожал плечами Итоши, поясняя, команда попалась пособником демона и его послали разобраться, опять же, если верить тому, о чем судачит народ. Глава деревни на мгновение задумался, после чего достал из ящика стола общую книгу розыска и принялся листать, остановившись на упомянутом джонине из Конохи, вчитавшись в информацию на странице. Узумаки, да еще и знаток печатей, потер подбородок Каге. Вполне возможно, что с его помощью местные слабосилки могли справиться с угрозой такого уровня малой ценой. Отложив книгу в сторону, он поднял пристальный взгляд на подчиненного. «Кто-нибудь замечал этого шиноби в наших водах? Едва ли отпрыск Узумаки сможет настолько хорошо замаскировать свой объем чакры, что этого не заметят наши сенсоры. Прошу прощения, но никакой информации об этом не поступало», — чуть склонился в поклоне джонин. «Жаль, это был бы неплохой шанс задеть Конаху, убив подающего большие надежды гения и отомстить за недавний провал возмездия», — пробормотал Мизукаге, скорее размышляя вслух, чем для подчиненного. «Назначь за него награду в 10 миллионов рё, может, кому-то из команд Айнинов повезет. Потеря 2 великих мечей из 7, а также провал их возвращения вместе с местью Хатаки, грязными пятнами легли на репутацию главы Киригакури, порождая шепотки о том, что он уже не тот и вынуждая срочно искать возможность отыграться. Личная сила многое значит в среде шиноби Киригакури, но бесконечно прощать неудачи кланы не будут, рано или поздно сместив неугодного лидера, учитывая нравы деревни, кровавой с гарантией. Те же Кагуя уже сейчас доставляли немало хлопот, выказывая презрение и вынуждая закручивать гайки, чтобы хоть как-то иметь возможность управлять толпой кровожадных психов. Будет выполнено, Мизукаге сама. Как продвигается текущая операция? Команды вместе с тремя мечниками уже отправлены на обозначенное суновцами место и готовы к устранению цели. Из Сунагакури получено подтверждение разработанного плана. Даже если пустынники соврали, они дорого заплатят за свое вероломство. Отлично. Удовлетворенно откинулся на спинку кресла Мизукаге. держи меня в курсе. Слушаюсь, Мизукаге сама. Он махнул рукой, отпуская шиноби и не глядя на склонившегося в поклоне, развернулся к окну. Джонин покинул кабинет, а правитель Киригакури погрузился в размышления. Текущая операция по устранению сильной куна ИЧС-класса была проработана до мельчайших деталей, подобрано место для засады, учтены все сильные и слабые стороны цели целой чередой нападений, во время которых наблюдатели изучили основные приемы Пакуры, обеспечен удар в спину от союзников Кунаичи благодаря желанию нового руководства Сунагакури избавиться от неугодной власти фигуры с помощью чужих рук, а десяток команд с Джонином во главе каждой поддержкой трех из семи мечников, обязаны справиться с задачей, даже если что-то пойдет не по плану. Оставалось только удивляться идиотам, готовым списать бойца подобного уровня тогда, когда все великие деревни готовятся к скорой войне и кровавый туман вовсе не прочь еще больше ослабить проигравшего прошлую мировую войну соседа, особенно теперь, когда Суна является союзником Конохи. Когда операция завершится, это позволит вздохнуть спокойней, заткнет кланы и даст время на разработку планов по их ослаблению, если с этим не справится Третья мировая война шиноби. Он зубами прогрызал себе дорогу к власти, не стесняясь устранять конкурентов любыми методами и просто так сместить себя не даст, предпочтя нанести превентивный удар, чтобы там не думали главы кланов. Глава 67. В назначенное время, облаченная в полную экипировку и с тройным запасом расходников в виде печати и метательного железа, Пакура прибыла к воротам, где ее поджидали две команды и возглавляли которые незнакомые джонины, что сразу немного насторожило. Подавляющее большинство девушка знала в лицо, а о тех из них, кого не знала лично, хотя бы слышала от знакомых. Это оставляло только два варианта, весьма девушке не нравившиеся, люди старейшин или анбу, подчиненные расе, что на публике не мелькали, в большинстве своем. И это был весьма странный выбор со стороны правящей верхушки Сунагакури, даже если учесть, что переговоры с Киригакури не афишировались. Посылать безымянного шиноби, силу которого не знают на той стороне, прямой путь к провалу поставленных задач. За примером ходить далеко не надо, недавнее посольство от листовиков возглавляло Рачимару, Саннин, ученик третьего Хокаге, весьма заметная и серьезная личность, с которой не зазорно пообщаться любому Каге. Кроме того, в его свите имелось много клановых представителей Конохи, известных не только у себя дома, но и в соседних странах. Здесь же, среди шестерых ниндзя, пять мужчин и одна женщина, не имелось ни одного узнаваемого представителя кланов Суны. Интуиция Кунаичи, подкрепленная профессиональной подозрительностью, начала подавать первые звоночки, но Пакура ничем этого не показала, продемонстрировав соратникам свиток с миссией и осмотрев такой же с другой стороны со всеми положенными печатями. Представился только старшей группы, сразу обрисовавший порядок действий во время движения к назначенной точке встречи с противоположной стороной, а также во время переговоров. Это была еще одна вещь, насторожившая ее еще больше переговорщиков не имелось команд прикрытия. Одно дело, когда это официальное посольство и совсем другое дело, секретная встреча, на которой может произойти все, что угодно и напавшая сторона не понесет даже репутационных потерь. Две команды прикрытия не то что переговорщика не смогут толком прикрыть, находясь на виду, но даже оповестить деревню о произошедшем предательстве. Пакура отдавала себе отчет, что правильно подготовленная засада может стать серьезной угрозой даже для нее, несмотря на преимущество Кекка и Гинкая, а туманники как раз этим и славились. Доступ к большому количеству морской воды неподалеку от места встречи, только давало им большие преимущества на предполагаемом поле боя. Пообещав себе держаться на стороже, девушка заняла свое место в походном ордере и вместе с остальными покинула Суну, быстро скрывшись среди песков. Передвигаясь под светом луны, а не палящего солнца, как и предпочитали делать почти все суновцы, не выполнявшие срочные задания, группа вышла к месту встречи еще даже до рассвета, край неба только начал светлеть, но нервы Пакура уже были в натянутом состоянии, однако привычно сохраняя спокойствие, а интуиция настойчиво сигнализировала о крупных неприятностях впереди. Виной этому стало поведение соратников, даже самые нелюдимые шиноби, с которыми ей доводилось работать, обычно пытались перекинуться хоть парой слов с напарницей, что-нибудь обсудить по предстоящей задаче, просто посплетничать с симпатичной девушкой, популярной среди жителей Сунагакури, но никак не поддерживать полное молчание тогда, когда этого вовсе не требуется. А еще, были редкие оценивающие взгляды, тщательно маскируемые, но Кунаичи их буквально чувствовала кожей. Не интерес к ее фигуре, что было очень даже привычно, а тот самый взгляд, когда прикидывают, как сподручнее будет вогнать в спину Кунай. Конечно, Джонины не испускали убийственного намерения и вели себя предельно осмотрительно, но если от одного-двух такие редкие взгляды она могла пропустить или списать на разыгравшееся воображение, то от всех шести уже нет. Представители Киригакури Носата уже стояли в обусловленном месте, на первый взгляд в том же количестве, что и Ацуны, но Пакура готова была поставить на кон свою шкуру, что имелись еще и скрытые силы. А личность стоявшего впереди шиноби заставила обеспокоенно нахмуриться, очень высокий и полный мужик с оранжевыми волосами, собранными в два клубка по бокам головы, маленькими круглыми глазами и заостренными зубами в светлом плаще и рукоятью меча за спиной, точь-в-точь как из книги розыска, не узнать было невозможно. Фугуки Суйказан, один из семи шиноби мечников тумана, обладатель великого меча Самихада и очень проблемный противник для тех, кто использует в бою ниндзюцу, как сама Пакура. Одно его наличие, позволявшее почти полностью подавить опаснейший вблизи кеккигенкай шакутан, высвобождение жара, сигнализировало о крайней подозрительности происходящего, заставив раскочегарить источник, прогоняя чакру по телу и усиливая все органы чувств. Но пока Кунаичи не стала предпринимать, ожидая дальнейшего развития событий. «Приветствую представителей Киригакури Носата», остановившись недалеко от туманников, Ишира Тиаки отвесил вежливый поклон, сделав своей свите знак «Сохранять бдительность», «Казекаги от имени нашей Дири», «Не трать мое время на болтовню», грубо прервал его Фугуки, достигнутое соглашение в силе. «Несомненно, Суйказан-сан», кивнул Джонин, «как можно заметить, главное условие наша сторона выполнена». Одновременно с этими словами, усиленный слух Пакура уловил едва заметное шуршание металла по коже за спиной и в следующий момент, она уже припадала к земле, разворачиваясь и перехватывая левой руку с кунаем шиноби Суны, что должен был войти между ребер прямо в сердце, а правой машинально вызывая сферу пышущего жаром огня и вгоняя ее в недавнего соратника. «Ишира, какого биджу?» — воскликнула Пакура, отскакивая в сторону, чтобы видеть обе группы, успевших обнажить оружие бойцов, не обращая внимания на высушенное тело, упавшее к ногам. «Ничего личного», — Пакура-сан безразлично пожал плечами Джонин Суны, доставая металлический веер с заостренными краями и разворачивая его. «Цена мирного договора с Киригакури, жизнь Сунагакури Ноэйоу, герой скрытого песка». Что, на мгновение потеряла самообладание Кунаичи? Такое откровенное предательство ее сильно ошарашило, пробив броню спокойствия и приведя в ярость. Теперь стало понятно, ее привели сюда на заклание, убивать, и никаких переговоров не будет. Они уже прошли и договаривающиеся стороны сошлись в цене, устроившей обе стороны, жизни с ранговой Кунаичи Суны, что мешало Казекаге одним фактом своего существования. Но ее растерянность не продлилась и мгновение, не успел специалист по ниндзюцу развернуть веер, Пакура оказалась рядом. Шакутан. Каджоусацу, высвобождение жара, испаряющие касание. Благодаря отличному контролю, сгустки жара безошибочно нашли свои цели, несмотря на попытки уклониться от среагировавших джонинов Суны, на землю упало исходящие паром и стремительно чернеющие тела, как и ожидалось от Шакутан Нопакуры, спокойно кивнул мечник и потянул из-за спины замотанный в бинты меч, больше похожий на дубинку, ничуть не огорченной смертью делегации Суны. Бросив один взгляд на приготовившихся к драке туманников, Пакура развернулась и бросилась бежать, не принимая вызова. Интуиция подсказывала, что едва ли демонов толстяк был настолько уверен, если бы вышел сражаться с ней один. Позади раздался пронзительный свист, и худшие предположения Кунаичи оправдались. В паре сотен метров от нее по обе стороны земля взлетела, открывая проходы, из которых начали выскакивать еще больше киренинов, перекрывая путь к отступлению. Если бы это были обычные бойцы, Пакура даже не замедлилась, не то что остановилась, но возглавлявшие их личности заставили ее притормозить, оценивая обстановку. Приземистый темноволосый и бородатый мужик в пончо поверх полевой формы джонина, держащий в руках странный топор и молот, был опознан девушкой как Джинин Акимбо, владелец великого меча Киригакури, Кабутавари. Второй был словно полная противоположность первого, намного более высокий, худой, с гривой светлых волос и лицом закрытым маской Энбу. По длинному мечу, больше похожему на иголку с ниткой, Пакура опознала Кушимару Куриарари, владельца Нуибари. «Куда ты торопишься?» — ухмыльнулся Акимба. «Неужели так быстро умереть хочется? В результате помрешь усталый», — хмыкнул подоспевший Суйказан, оскалив чистокол заостренных зубов. В животе девушки образовался ледяной комок, а в рту пересохло. Еще никогда она не попадала в настолько безнадежную ситуацию. Подумать только, Киригакури мобилизовала аж 3 членов Кириноши Набигата на Шичининшуу, чтобы со мной расправиться, покачала головой девушка, демонстрируя непоколебимость, которой не чувствовала и запуская вокруг себя сгустки жара, одновременно судорожно просчитывая ситуацию. Помирать Пакури не хотелось, несмотря на то, что шансы просто сбежать из засады были минимальные, не говоря уж о том, чтобы отбиться от 3 мечников одновременно и при этом не получить удар от массовки в количестве более чем 3 десятков человек, в другое время, вообще не ставших бы препятствием. Одежда на спине пропиталась мокрым потом, а в груди разгорался огонь ненависти. Ненависть к ублюдочным туманникам, новому Казекаге и советникам, данная операция точно не осталась без внимания и одобрения которых, к безмолвным исполнителям, что не моргнув и глазом способных прирезать соратника по одному слову начальства, не задавая при этом никаких вопросов. И под действием этой ненависти, ярче пылали вращающиеся вокруг нее шары жара, высушивая землю под ногами. Мизукаге просто слишком сильно опасается непредвиденных ситуаций, поэтому послал всех наличных мечников, пожал плечами Фугуки. И словно только этих слов и ждали, туманники атаковали железом, а пользователи ниндзюцу начали быстро складывать печати, но все они не смогли среагировать на неожиданный рывок цели, разве что кроме 3 сильнейших шиноби. Разогнав циркуляцию чакры до максимума, Пакура выжимала из своего тела всю возможную скорость, оставляя за собой взлетающие вверх комья выбитой земли, в попытке добраться до наиболее уязвимого бойца С-класса до того, как 2 наиболее опасных мечника зажмут ее между собой. Созданные поддержкой ниндзюцу вспахивали землю за спиной, а прямо летящие в нее кунаи и сюрикены, кунайчи отбивала легким движением ладони, создавая выбросы фуаутон чакры, превращавшиеся в сильные порывы ветра. Не то, чтобы Джинин Акимба был слабаком, это было не так, но и строится именно он был самым медленным, без очевидных способов защиты, пусть его меч и обладал непревзойденной разрушающей мощью. Пакура вполне обоснованно считала своим главным преимуществом скорости весьма большую летальность кетки Гинкая, благодаря чему имелась возможность вывести бородача из строя первым. «Ха, повесели меня!» — оскалился мечник на бежавшую к нему кунайчи в начавшем сгущаться тумане. Быстро размахнувшись молотом, он с силой опустил его на землю, с оглушительным грохотом порождая ударную волну, конусом начавшуюся распространяться вперед, перемалывая каменистую почву в мелкую крошку. Не ожидавшая подобного, кунайчи среагировала мгновенно, сделав то, чего обычно никогда не делала, но невозможность увернуться на расстоянии всего десятка метров другого варианта не оставляла. Она подпрыгнула, пропуская атаку под собой, делая из себя отличную мишень для десятка туманников за спиной мечника. Но и из этого положения был выход. Футон, дайтаппа, высвобождение воздуха. Великий прорыв. Перекачанная чакрой ниндзюцу, созданная одним лишь усилием воли, буквально разорвала пелену тумана и сбила с ног, не успевших среагировать чунинов. Джонины же были вынуждены прицепиться чакрой к земле, на пару мгновений прекратив атаку. Вот только, даже в таких условиях, Джинин Акибина показал свою силу, не только устояв на ногах без особых проблем, но и рванув вперед против ураганного ветра, желая поймать кунайчи на завершении прыжка. Пакура этого ожидала, потому полоснула перед собой рукой, загибая пальцы на манер когтей. Казино Иба, лезвие ветра. 4 невидимых лезвия устремились к подобравшемуся почти вплотную врагу, вовсе этого не ожидавшего. Обычно, используя в бою только кекки гинкай, подобный смертельный козырь Пакура приберегала для особых случаев. Глава 68. Несмотря на то, что источника глазами не видел, Акибина практически сразу почувствовал смертельную опасность и прервав собственную атаку, что должна была разрубить падавшую вниз кунайчи пополам, сумел увернуться от половины лезвий. Еще одно врезалось в топор, выставленный в качестве щита перед грудью мечника, но последнее воздушное лезвие попало в цель, взрезав левое предплечье шиноби практически до кости. Обычный джонин на его месте лишился бы руки, но большие запасы чакры С-ранга играли роль даже против ниндзюцу А-ранга, позволив отделаться лишь серьезной раной. Гах! Джинин отшатнулся назад, но к его чести, даже не выронил из руки молот. Мощно и быстро отмахнувшись топором от оказавшейся рядом Пакуры, чуть не снеся ей голову, но это оружие не могло производить ударную волну, потому девушка увернулась и отправила в ногу противника шар жара, а два следующих полетели в пару киренинов, успевших подобраться наиболее близко и сейчас угрожавших с флангов, стремясь отвлечь от раненого мечника. Очень близкое расстояние для атаки сыграло свою роль, никто из троих целей не смог увернуться. Джонины получили шакутан, каджоусацу прямо в грудь, а Акибина зацепила лишь краем, благодаря намного более лучшей реакции, но даже так, поваливший от плоти пар замедлил его движение. Это был отличный шанс добить врага, и Пакура последовала, используя шакутан для атаки, за стремительно отступавшим мечником, что стремился задержать ее с помощью остальных джонинов. Бой велся на таких скоростях и ближней дистанции, что какой-то толк был лишь от контактников, а специалисты по ниндзюцу просто не успевали навестись на цель, опасаясь применять площадные атаки, и кунайчи не собиралась такой возможности предоставлять, походя метнув в их сторону парочку кибакуфут и почти сразу подорвав. Под их прикрытием и немного разогнав туман, становившийся все гуще, Пакура на бегу метала сгустки жаров джинина, пятой точкой чувствуя, как утекают драгоценные мгновения до того, как к битве присоединятся остальные мечники, но обладатель Кабутовари успел собраться и даже с одной рабочей рукой успевал подставлять великий меч под атаки, пусть металл быстро от этого нагрелся до такой степени, что повеяло запашком паленой плоти. Боль от ран неминуемо заставила мечника немного замедлиться, и Пакуре повезло достать уже задетую ранее ногу шиноби, еще больше снизив его мобильность и возможность изворачиваться, уходя от атак. В тот момент, когда она собиралась нанести смертельный удар, подобравшись почти вплотную к врагу и заблокировав удар топора двумя кунаями, сзади послышался тонкий свист, едва уловимый даже усиленным чакрой человеческим ухом. Чувство опасности взвыло, и девушка отпрянула в сторону, бросая противостояние с раненым шиноби, но даже так, промелькнувший мимо снаряд задел по касательной, вспоров жилет и чиркнув по ребрам с левой стороны. Джинин подобной скоростью реакции не обладала, и серебристое копье вырвало кусок мяса из правого плеча шиноби, плеснув кровью. Кушимару! Гневно взревел раненый мечник, тем не менее, имея достаточно сил, чтобы атаковать противницу в момент слабости, что говорило о его огромной живучести. Ответом ему был маниакальный смех, очень быстро приближавшийся и выдернутый струной обратно великий меч, а Пакура откатилась от удара в сторону и, метнув во врага кунай, буквально выстрелила собой с помощью всех четырех конечностей, даже толков не поднявшись на ноги. Время атаки истекло, и следовало срочно делать ноги, удовлетворившись тем, что продолжить погоню смогут только два мечника из трех. Рядом просвистело копье, вонзившись туда, где еще мгновением раньше находилась девушка, а Пакура уже нырнула в плотный туман, почти рефлекторно отмахнувшись от кинувшейся на нее сбоку тени, оказавшейся очередным джонином. Хруст костей, кунайчи даже не замедлилась, а шиноби отлетел в сторону с болезненным вскриком и сгустком жара следом. Вращающиеся вокруг кунайчи шары не успевали высушивать влагу в воздухе, благодаря набранной скорости оставляя после себя шлейф пары и уменьшая убойность кекки гинкая, но это сейчас волновало ее в последнюю очередь. Все мысли Пакуры сейчас занимало желание избежать окружения и не дать себя поранить, снизив скорость. Потому она почти не обращала внимания на обычные метательные снаряды от оклемавшихся чунинов, способные разве что рассечь кожу, но вот проносящийся мимо с огромной скоростью Нуибари, метаемый Кушимару, был вполне реальной опасностью, из-за чего ей приходилось резко менять направление движения, теряя драгоценное время. Но даже так, через десяток секунд, бывшая кунайчи Суны вырвалась с территории, заполненной туманом, отделавшись лишь несколькими незначительными ранами на руках и глубокой бороздой на левом бедре, тем не менее, пока не сильно влиявшей на мобильность. В отличие от туманников, что хорошо могли ориентироваться в киригакури но дзюцу, техника сокрытия в тумане, Пакура лишь чудом несколько раз разминулась с ниндзюцу, ориентируясь скорее на инстинкты, чем на органы чувств, и то, что еще оставалось в относительно целом виде, иначе, чем огромной удачей, назвать было нельзя. Еще бы несколько секунд, и окруженная со всех сторон специалистами бесшумного убийства, лишенная привычных способов обнаружения, полностью на милости известных своей жестокостью врагов. Передернувшись, девушка бросила взгляд за спину, не сбавляя скорости бега, и обнаружила, что из густой стены тумана вынырнули две фигуры мечников, толстяка и щепки, не уступая ей в скорости, а за ними следовала толпа джонинов больше двух десятков. Стиснув зубы, Кунаичи достала пару пилюль и закинула их в рот, раздробив и проглотив. Впереди была долгая погоня, а сейчас не причиняющие беспокойства раны, уже через полчаса будут заметно влиять на боеспособность, в то время, как преследователи полны сил и чакру не растратили. Радует только то, что Киригакури не славится дальнобойными или быстрыми ниндзюцу, и расстояние в 300 метров вполне достаточно, чтобы не опасаться даже Кушимару Куриарари с его нуибари, не говоря уж о техниках. Сейчас все решало исключительно выносливости здесь, поставить на себя Пакура не могла. Оставалось только надеяться, что к ближайшему посту Суны она сможет добраться быстрее, чем туманники успеют ее нагнать. А там, может быть, погоня и прекратится, хотя надежды на это было мало. Пока двое членов Кириноши Набигата на Шичининшуу продолжали преследование неожиданно очень шустрой цели, вырвавшейся из ловушки раньше, чем ее смогли захлопнуть, последний из трех мечников уселся на землю и кое-как принялся бинтовать свои раны, скрипя зубами от боли и ругаясь на ублюдков-напарников, не способных даже подоспеть вовремя, чтобы вместе прибить мерзкую обладательницу Кекки Гинкая, едва его не угробившую. Пусть Кушимару и был безумной тварью, но Джинин испытывал к коллеге некоторую благодарность, понимая, что именно этот бросок спас, остановил смертельный удар Пакура и не позволил полностью превратить в почерневшую мумию, как это уже произошло с его пострадавшей ногой или невезучими суновцами, мумиями, валявшимися не так далеко. Одновременно с этим, голову Джонина посещали весьма мрачные мысли. С полученными повреждениями, восстанавливаться придется долго, если это вообще будет возможно без замены ноги, а Мизукаге вовсе не отличался милосердием к провалившим миссию. Впереди маячила вполне реальная перспектива оказаться исключенным из семерки мечников, а великий меч Кабутавари обретет нового хозяина. Слишком сильно занятый своими тяжелыми мыслями, злостью и болью, Джинин Акимбо не заметил, как его тень от только начавшего подниматься светила обрела глубину. Только в последний момент, почувствовав неладное, Шиноби дернулся, но находясь в не лучшей физической форме, ничего толком сделать не смог, как в один момент его насквозь проткнуло множество черных шипов, выросших из тени за спиной почти мгновенно. «Кто?» — успел прохрипеть Шиноби, силясь обернуться и пуская кровь ртом. Но даже S-ранги долго не живут с разрезанным на две части сердцем и превращенной в кашу требухой, так что через несколько мгновений свет в глазах мечника погас и бездыханное тело завалилось на бок, как только шипы втянулись обратно в тень. В следующий момент оттуда выросли две черные руки, схватившие и утянувшие за собой лежавший рядом с бывшим владельцем Кабутавари, не оставив после себя ни единого следа, способного пролить свет на личность убийцы. Даже раненые чунины, не пустившиеся в погоню и находившиеся не так уж далеко, обнаружили труп мечника лишь через несколько минут. Пот заливал глаза, раны немилосердно щипало и дергало вспышками боли, сердце готовилось выпрыгнуть из груди, и каждый десяток метров на предельной скорости давался с большим трудом, но Пакура не сдавалась, упрямо продолжая бежать по пустыне, хотя уже начала понимать, что сил добраться до поста не хватит, несмотря на то, что благодаря знакомой местности, даже смогла оторваться от преследователей на 2 километра, оставив обычных джонинов далеко позади. Вот только клятые мечники просто так сдаваться не собирались и даже начали сокращать расстояние, находясь в лучшей форме, чем она. По примерной прикидке Пакуры, это расстояние сократится до 0 минут через 20, в то время, как до цели оставалось еще около 40 минут бега, если не сбавлять скорости. Да и чем смогут помочь против 2 сок 4 джонина с десятком чунинов, чье присутствие положено там по регламенту? Особенно тогда, когда она растратит все свои силы за время погони и ничем не сможет помочь. Тем более, в голове уже появилась небольшая легкость, сигнализирующая о кровопотере, и принимать еще больше соответствующих пилюль становилось просто опасно. Приняв непростое решение, Пакура остановилась, после того, как скрылась от взглядов преследователей за очередной дюной, и постаралась отдышаться, наматывая взрывные печати на почти все кунай, что у нее оставалось. Отсчитывая в уме секунды, Кунаичи метнула в песок 5 из 7, искренне надеясь, что долгая погоня притупила бдительность пары преследователей и подорвала кибакуфуды в тот же момент, как мечники на полной скорости перемахнули через песчаный холм, оказавшись непосредственно в радиусе поражения. Кац, взрыв на мгновение скрыл толстяка и щепку, а Кунайчи добавил оставшиеся снаряды навесом в то место, где должны были находиться противники, чтобы накрыть область побольше. После второго взрыва, из поднявшегося песчаного облака раздался рев боли и сильный выброс чакры разметал песчаную взвесь и с дымом в разные стороны, позволив увидеть мечников. «Сука, убью!» – почти прорычал Фугуки, одежда которого оказалась сильно посечена и окровавлена, а свободная от меча рука прикрывала левый глаз, из-под которой ручейком сочилась кровь. Похоже, это было единственное серьезное повреждение, что оказалось у владельца самиходы, послужившей щитом, а из-за массивной фигуры напарника выскользнул Кушимару, использовавший тактику живого щита и почти не пострадавший от взрывов и шрапнели. «Ну хоть так», – тихо и немного обреченно вздохнула Пакура, сжимая кунай с напряжением, вызвав вокруг себя пылающие шары, готовясь подороже продать жизнь. Киренины не стали глумиться, а словно понимая друг друга без слова, молча ринулись в атаку. Из первых же секунд боя стало ясно, что рассчитывать ни на что, толстяк просто поглощал своим мечом чакру из ниндзюцу, а долговязый шиноби орудовал из-за его спины, пользуясь длинное оружие и не спеша подставляться под ответные удары. Урок Джинина он выучил сполна. Собственно, более свежей парочке не надо было особо напрягаться, использовать ниндзюцу, чтобы запинать усталую и раненую кунайчи. Спустя минуту отчаянного сопротивления, Пакура пропустила сперва один укол в плечо, затем второй в правую руку, а мощнейший удар Фугуки просто смял поставленный ей блок, истесав кожу с правого бока, отбросил далеко назад, погружая в агонию. Запас чакры, и так к этому времени показывавший дно, был окончательно опустошен, а боль от сломанных ребер чуть не выбила сознание кунайчи при приземлении на песок. Задохнувшись и непроизвольно свернувшись в калачик, девушка лишь гигантским усилием воли не позволила себе всхлипнуть, до крови закусив губу, то ли от боли, то ли от осознания того, что все это конец. «Добивай эту гадину и давай возвращаться», – пропыхтел Суйказан, переводя дух и доставая платок из кармана, чтобы приложить к окровавленной глазнице. «Давно пора», – фыркнул напарник толстяка и не торопясь, пошел к слабо шевелившейся шиноби, поднимая Нуибари. С трудом приподняв голову, Пакура бесстрашно встретила приближавшуюся смерть, но в следующее мгновение почувствовала, как неподалеку проявился гигантский источник чакры, ощутимый даже не сенсором. Вот он мгновенно оказался рядом, а на мечника Кири обрушился сокрушительный удар мечом от высокого шиноби с толстой косой алых волос, вышедшего из шуншина. Глава 69. В тот самый момент, когда призыв выдернул меня из подвала дома, где я сортировал многочисленное пополнение библиотеки Фуин, в голове были только нецензурные мысли, но мгновенный обмен чакры с клоном теней, пусть и был неприятен объемом новых воспоминаний, быстро поставил все на свои места. Условия применения свитка, выданного шпиону чисто на всякий случай, если самостоятельно не справиться с вытягиванием кунайчи суны или возникнет непредвиденная ситуация, были соблюдены полностью, так как возможность грохнуть сразу трех мечников, потрепанных схваткой с не самым удобным противником, может сложиться исключительно редко и стоит риска личного присутствия, а также раскрытие некоторых нюансов моих возможностей в родной деревне. К тому же, клон вызвал меня хоть на некотором отдалении от места схватки, чтобы возможные сенсоры не обнаружили, но сигнатуру чакры Пакуры я чувствовал четко и отслеживал то, что происходило в тумане, несмотря на серьезные помехи. Учитывая, бойцы какого уровня силы там сражались, то сшибка в десяток секунд, после которого девушка на огромной скорости вылетела на открытое пространство, активно делая ноги, а за ней потянулись все целые туманники во главе с уже двумя мечниками, не оставили мне много времени на планирование и принятие решений. Оставив клону теней инструкцию добить раненого члена Кириноши Набигата на Шичининшуу и реквизировать его великий меч в пользу более достойного владельца, я сделал небольшую дугу и бросился за преследователями, двигаясь на несколько километров в стороне и отслеживая ситуацию сенсорикой. Во время длительной погони, у меня было время обстоятельно подумать и наметить примерный план действий по уничтожению Фугуки Суйказана и Кушимару Куриарари. Причем, первого надо мочить так, чтобы он просто не смог ничего поделать с атакой и уж тем более, воспользоваться своим проблемным мечом, пожиравшим чакру. К сожалению, для этого мне необходимо будет дать им загнать Пакуру и, возможно, даже убить, как ни неприятно это делать по отношению к номинальному союзнику и просто хорошей девушке, лишение врага трех шиноби С-ранга намного выгодней, чем получение одной кунайчи такого же уровня, без гарантии. Да и мечники точно не расслабятся во время боя, уменьшив шансы внезапного нападения, а вот после ликвидации цели, очень даже. После пары часов бега, во время которого цепочка преследователей растянулась на огромное расстояние, в перспективе, избавив от необходимости зачищать еще и больше двух десятков киренинов из сопровождения, просто не тянувших взятые эсками скорости, меня нагнал клон теней, вручив добычу, на ходу отправленную в свиток. К тому времени, черновой план ликвидации был готов. От варианта использования Гориати Нокаучи Кубуцу, Сайшу Китой, конструкт Голиафа, совершенная форма, чтобы быстро подавить парочку голой мощью, пришлось отказаться. Самихада была идеальной контрой не только Кекки Гинкаю Пакуры, но и подавляющему большинству моих козырей. Накрывать мечу на стол в моих планах не значилось, да и устраивать подобную засветку на территории Сунагакури меня не особо тянуло, до тех пор, пока не будет точно известно, кто грохнул элитных бойцов Киригакури и спиздил еще три великих меча, мне будет намного спокойней жить. Как жирный плюс, Туман будет в полной жопе по репутации и едва ли сможет сильно повлиять на скорую войну, занятый внутренними проблемами и окончательно окрасится на песчаников, еще больше подтолкнув последних в сторону Конохи. Когда Пакура начала заметно замедляться, а ощущение ее чакры уменьшаться, я понял, что время пришло и начал стремительно сокращать дистанцию. Естественно, предварительно налепив на тело печать подавления, используемую Узумаки только тогда, когда совершенно необходимо скрыться от вражеских сенсоров. Суть ее проста – создание барьера вокруг тела и буквальная блокировка выхода чакры. Время действия у Фуин едва ли полчаса и весьма неприятные ощущения, прекращение работы при большой нагрузке и невозможность передвигаться шинобскими способами по разным поверхностям, но теперь будет возможность подобраться к цели на достаточное расстояние без возможного обнаружения. Стараясь не вздымать клубы песка при беге, чтобы таким способом не предупредить мечников о засаде, с мечом в одной руке и двумя теневиками, спрятавшимися уже в моей тени от утреннего солнца, припекавшего не по-детски, я оказался в сотне метров от остановившейся кунайчи практически одновременно с двумя преследователями. Наблюдая со стороны, как мечники технично и аккуратно задавливают ослабшую от ран кунайчи, что в другой ситуации вполне могла как минимум Кушимару помножить на ноль, я еще больше утвердился во мнении, что мочить их надо здесь и по отдельности. Умеющие работать в команде эски, пусть и не самые впечатляющие, это страшная сила, способная взять верх над бойцами выше по силе.